Поговорим о дзянши. Встречайте, дзянши. Китайский зомби, окоченевший труп дзянши. Он же двигающийся труп, он же прыгающий труп. В традиционной китайской мифологии это мертвец, переполненный темной силой инь и вследствие этого обратившийся в чудовище, вредящее людям. В дзянши нет ничего человеческого, он утрачивает разум и память. Его руки, как правило, вытянуты вперед и немного вверх, а ноги непрерывно подпрыгивают, так он перемещается. Кроме головы и четырех конечностей, все остальное практически неподвижно или двигается плохо, результат трупного окоченения. Как и любой добропорядочный зомби, дзянши кусает людей, заражая их трупным ядом. Зараженному можно помочь, но если помощь не оказать, укушенный тоже станет дзянши безвозвратно. Дзянши безгранично силен, на него не действует никакое оружие, ни холодное, ни огнестрельное. Он не разлагается, не испытывает боли, страха и сожаления. В китайском кинематографе дзянши обычно изображаются в историческом контексте и, как правило, связаны с периодом династии Цин в Китае 1644-1911 годы. В дзянши обращается маньчжурский чиновник или маньчжурский же солдат, офицер или генерал. Вид дзянши малоприятен. Сине-желтое лицо, выступающие обнажающиеся зубы клыки, нечеловеческая устрашающая внешность, бледная кожа, отсутствие возможности говорить, только вой, иногда рычание. Они предпочитают скрываться по ночам в темных, прохладных, удаленных местах, с тем, чтобы питаться людьми, напитанными энергией ян. Они боятся солнечного света, ненавидят клейкий рис и искры огня. Это позволяет адептам даосской школы Маошань укрощать дзянши. Но есть и еще способы для их подавления. Заклинания, связанные с солнечным светом, и буддийские молитвы. В них, как правило, имеется упоминание о сиянии. Меч, связанный из медных монет. Такое ритуальное изделие. Медное зеркало, оформленное триграммами Багуа и символом инь-ян. Вот такие три основных способа подавления. В дзянши можно превратиться после смерти по нескольким причинам, если две основных можно назвать несколькими. Первое – это ярость и гнев, которые мертвец испытал при жизни. Они, по преданиям, концентрируются в горле покойного и формируются в комок, преграждающий выход темной энергии инь наружу. Этот-то комок и становится толчком к страшному пробуждению. Вторая причина – неправильно выбранное место для захоронения. Фэншуй не тот. Рядом нет горы, холма, и реки, озера или другого водоема. Третья причина – укус дзянши. От него лечат клейким разваренным рисом. Днем дзянши, восставший по первым двум причинам, лежит в гробу, а ночью скрывается в прохладной тьме, охотясь на живых. Хватает их и выпивая их кровь. Бойтесь тех, кто стал дзянши по причине укуса. Гроба у них нет, и они вечно скитаются, не имея места для отдыха и атакуя живых днем и ночью. Это самые отмороженные дзянши. Первые письменные упоминания о дзянши, как о злобных монстрах, отмечены в сочинении поэта Юань Мэя 1716-1798, которое называется «То, о чем дети не должны говорить». Отметился в этой теме и Цзи Сяолань. Поэт и писатель в романе «Заметки из соломенной хижины», рассказывающий о незначительном. Но есть у дзянши и свой ранний исторический прообраз-прототип. Этот прототип – Ханьба из древнекитайской мифологии. Давным-давно великан Чию воевал с Желтым императором. Оба использовали в бою разных союзников, и одним из союзников Желтого императора была Ба – демон в женском обличии, способный испускать из своего тела нестерпимое сияние и жар. Она рассеяла туман и мглу, напущенную Чию, что позволило Желтому императору схватить великана. Но Ба растратила почти всю свою волшебную силу и не могла вернуться на небо. Она избрала местом своего обитания север Китая, который с тех пор стал подвержен засухе, ненавистной людям. Из-за невозможности вернуться на небо она возненавидела весь род людской и поклялась мстить людям. Остатков силы хватило на то, чтобы вселяться в трупы захороненных людей, выбираться из могил в их теле и творить зло. Где она появлялась, там наступала засуха, а значит и смерть. С тех пор люди стали ненавидеть ее в ответ и называли «засушливая ба» ханьба. Дзянши слепы и глухи. Они определяют живого человека как цель по его дыханию. Если вы столкнулись с дзянши, задержите дыхание и двигайтесь тихо, и спасение станет возможным. Некоторые колдуны способны управлять дзянши. Как правило, это низшие колдуны из сельской местности, не пользующиеся уважением. Они дожидаются момента, когда дзянши лежит в гробу, извлекают из его горла пресловутый комок, если дзянши возник от ярости, а также берут его волосы и мертвую кровь, либо просто волосы и мертвую кровь, если дзянши возник из мертвеца, похороненного в неверном месте. Напомним, что применимо это только к этим двум типам. Они уязвимы, так как днем лежат в гробах. Комок из горла, волосы и кровь помещаются в котелок, измельчаются и заливаются застоявшейся водой. Или болотной, она тоже подходит, но обязательно без солевых отложений. Получившийся раствор представляет собой вязкую тягучую субстанцию, которую заливают в треугольную магическую форму с иероглифами, составляющими заклинание контроля. Важно, чтобы при заливании субстанции в форму ни капли не было пролито и ничего не осталось в том сосуде, из которого производится заливка. И вообще условий там больше, чем пользы. Контроль над дзянши значительно сокращает время сна колдуна. А ну как чего? Кроме того, созданный контроллер не должен соприкасаться с утренним воздухом, дневным светом и чистой водой. Он теряет силу вблизи святых мест рядом с праведными людьми. Так что еще один способ контроля над дзянши – полумаска из монет, использовавшихся в семье покойного. Только монеты эти должны быть скреплены леской, свитой из волос покойника и окроплены прокисшей кровью близкого родственника. Тоже процесс малоприятный. А использование дзянши имеет только одну цель – месть обидчикам колдуна. Мистическая торпеда. Так что не обижайте колдунов в Китае, кто их знает, что они там вымутят. В старой литературе имеются также упоминания о выращивании дзянши. Вроде как некоторые даосы обладали такими страшными силами, что заклятиями и молитвами могли влиять на тело покойного, превращая его в условно живое. Как правило, это использовалось для обретения даосом совершенства. Если он упражнялся в своих даосских практиках, да вдруг так и помер, не достигнув высот духа. Но даосы тоже разные бывают. Оживляли для разных целей, по преданиям опять же, и для неприглядных тоже. Общая визуальная внешняя картина дзянши. Тело местами покрыто белым налетом, плесенью, глаза красные, как киноварь, пальцы скрючены, зубы выступают над губами, острые, как ножи. Из носа капает кровь. Но это общее, а мы сейчас о частном, о видах дзянши. Они, оказывается, разные бывают. Итак, мертвец перед тем, как стать полноценным дзянши, воплощается в некую промежуточную форму – труп в тени. Он уже попал под влияние темных сил, но окончательно не трансформировался. И только на этой стадии процесс еще можно остановить. Основной признак этой стадии – рост волос и ногтей. По сути, это признаки, знакомые всем тем, кто сталкивался с патологической анатомией и судебной медициной. В процессе эксгумации и последующей аутопсии на ранней степени разложения действительно может показаться, что ногти отросли и волосы удлинились. На самом деле это потеря разлагающимися тканями влаги, усыхание. Ненаучно выражаясь, ткани сокращаются, губы поднимаются вверх, обнажая зубы, лунки ногтей тоже подтягиваются, визуально удлиняя ногти. Кожа на голове. Аналогичный процесс, похоже, что имел место рост волос. Но для древних китайцев это обычное, в общем-то, явление было признаком начала перехода трупа к состоянию дзянши. Да и не китайцев в старые времена это тоже порядком пугало. В книге Юаньмэя «То, о чем дети не должны говорить», о которой я уже упоминал, есть рассказ о шахтере из Юннаня, которого некогда завалило в шахте до смерти. Через несколько сотен лет шахту наконец раскопали. Тело осталось нетронутым, оно ничуть не разложилось. Для окружающих то был признак дзянши, прошедшего стадию трупа в тени. Внешне он как человек. Зубы, волосы и ногти удлиняются непосредственно перед нападением. Ну а теперь классификация. Пурпурный дзянши, только что народившийся, свеженький. Он еще под остаточным влиянием разложения, поэтому цвет его кожи багрово-фиолетовый. Трупные пятна, так надо полагать. Но разложение уже не продолжается. Белый дзянши и черный дзянши. Это второй этап, когда фиолетовость переходит в мертвенную бледность либо в ужасающую черноту. Белый дзянши передвигается медленно, он вялый и рыхлый, ему легко противостоять. Он всего боится. Солнечного света, огня, воды, кур и петухов, собак и даже людей. Черный дзянши чуть поактивнее и побесстрашнее, но мало чем от белого в принципе отличается. Зеленый дзянши. Тело зеленеет. Зеленый дзянши куда сильнее белых и черных. Прыгает быстрее, не боится людей, не боится домашней живности, боится только солнечного света. Волосатый или косматый дзянши. На теле активно растут волосы. Кожа дубеет, кости укрепляются до состояния, схожего с прочностью железа. Он становится более восприимчив к движениям живых людей, становится способен запрыгивать на деревья и в прыжке планировать, как птица или белка. Волосатый дзянши не боится огня, а в некоторых случаях и солнечного света. Летучий дзянши. Это дзянши, выращенные искусственно. Такого дзянши, по преданиям, видели в уезде Аньчжоу провинции Джили, старое название провинции Хэбэй. Летучий дзянши наделен магической силой. Плоть его не подвержена разрушению. Он способен уже не планировать с высоты, а самостоятельно летать. Негниющие кости. Особый вид дзянши, образующийся из трупов простолюдинов, всю жизнь занимавшихся тяжелой работой и натрудивших некоторые части тела до полного отвердения. Как пример, крупорушение. Крестьянин всю жизнь дробит рис, в результате чего его натруженные плечи и предплечья разлагаются гораздо медленнее всего остального организма. Эта разница и дает повод для превращения в негниющие кости, способные пакостить живым. Это не совсем дзянши, но близко к нему. Труп в засаде. Полностью окоченевший или даже окаменевший, не разложившийся труп. Он временно не способен перемещаться, но он является заготовкой для бродячего трупа, о чем мы скажем чуть ниже. Соседство с таким трупом в засаде чревато болезнями и неприятностями. Их очень трудно обнаруживать, так как такие останки насчитывают многие тысячи лет. Проявляется эта ситуация тогда, когда утрачиваются воспоминания об умерших. Люди селятся на старых заброшенных кладбищах, например. Бродячий труп – самое страшное явление. Он пробуждается от удара молнии, накапливая перед этим в засаде гнев, горечь, обиды, злобу и разочарование многих поколений людей, живших с ним рядом. Молния – толчок, а он как конденсатор, долгие века накапливающий человеческий негатив. Он не стареет, не умирает, его невозможно уничтожить, ранить. Он свободен от буддийских перерождений, не подвластен изменениям в инь и ян. Он путешествует от вершин рая до самых глубин ада. Супер-дзянши, вредящий людям. И защиты от него никакой. Через несколько сотен лет он может превратиться в летучего якшу, бога ночных демонов. А теперь о том, чего дзянши не все, как следует из предыдущего текста, боятся. У нас живые мертвецы в русских сказках боятся пения петухов, святой воды, очерченного круга, как с китайскими дело обстоит. Итак, солнечный свет. Большинство дзянши на него реагируют болезненно. Зеркало. Душа и сущность металла и воды, отразившийся в зеркале дзянши, по преданиям, слабеет. Ветка персикового дерева, либо меч из персикового дерева. Персиковая древесина, по поверьям, представляет собой квинтэссенцию пяти стихий. Она обладает способностью усмирять нечистую силу и изгонять разных демонов. Крик петуха, как сигнал о наступлении утра. От него дзянши отступает. Интересно такое отношение к крику петуха в совершенно разных культурах. Семь косточек китайского финика. По преданию, вбитые в позвонки дзянши, они могут сжечь тело дзянши дотла. Клейкий рис, преимущественно на юге Китая. Его едят на похоронах, как ритуальное блюдо, отгоняющее зло. У нас кутья, отварной рис с изюмом или сухофруктами, тоже небезынтересный факт единства культур. Отбойный или отбивочный шнур плотника. В старом Китае его использовали для нанесения ровных линий на поверхности, причем сам шнур пропитывался сернистой ртутью, известной также как киноварь. Старый шнур бывал пропитан ею настолько, что считался магическим инструментом и стоил иногда весьма больших денег. Даосские амулеты, тут все понятно. Кровь черной собаки, квинтэссенция солнечной энергии. Старый веник или метла для подметания во внутреннем дворе. Колокольчики или бубенчики. Книга и дзин. Священные даосские и буддийские тексты, книги, свитки. О конфуцианских упоминаний я не нашел. Семейные летописи, особенно старые, а лучше древние. Клин камнетеса, сито для рисовой муки. И последнее, чего боится Дзянши, это огонь во всех его проявлениях. Костры, свечи, факелы, печи. Чем больше, тем лучше. Ах да, не последнее, есть еще одно – уксус. В южных провинциях, в особенности в Фудзяне, существовал особый род людей, чем-то схожих с нашими божедомами. Грубо говоря, это сборщики трупов в больших городах, подверженных разных эпидемиям. Они активно использовали уксус для дезинфекции после работы с мертвыми телами. Уксус впоследствии стал считаться сильным оберегом против Дзянши. Вот на этой оптимистической ноте свой короткий рассказ о Дзянши я закончу. Впрочем, живых мертвецов и без фольклора в жизни хватает. С такими, наверное, каждый встречался. И от них в жизни спасения нет никакого, только дистанцироваться. Спасибо всем, кто слушал мой короткий рассказ.